Когда Федор Михайлович окончил свою речь, то наступила минута молчания. А затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный восторг. Рукоплескание, крики, стук стульями — все сливалось воедино. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями. Многие бросились к эстраде, и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувства охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно. Так, вероятно, в далекое время умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. Воспоминания всех очевидцев одинаковы. Когда он закончил, началось что-то невероятное. Не было человека, который не хлопал бы, не стучал, не кричал «Браво!» выступлений. Женщины махали платками в каком-то истерическом состоянии. Люди прыгали, вскакивали на стулья, чтобы оттуда кричать, махать платками. В воздух летели шапокляки и цилиндры. Обнимались, братание какое-то всеобщее. Какой-то юноша в экстазе ринулся к Достоевскому на эстраду и упал в нервный обморок. Потом на эстраду выбежали несколько очаровательных курсисток с огромным лавровым венком. Бог знает, где они его добыли. После Достоевского должен был говорить вождь московских славянофилов Иван Сергеевич Аксаков. Но он заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. В чем же была причина легендарного триумфа? Первое — это сам оратор Федор Михайлович, гипнотический человек. Он вышел сутуловатый, небольшого роста, с усталыми глазами, с какими-то нерешительными жестами и тихим голосом. Некрасивое, болезненно-бледное лицо, кожа будто восковая, с русой редкой бородкой. Светло-каштановые, слегка рыжеватые волосы, мягкие, тонкие, напомажены, тщательно прилизаны. Начал он сухо, никаких движений, ни одного жеста, только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. И постепенно совершенно преобразился. Маленькие светло-карие глаза странно расширились, они светились. И повелительно задвигалась рука, и зал, завороженный гипнотической силой его веры, уже не мог оторваться от этих глаз, от этой указующей руки пророка. Но исчез в лету не только великий миг чтения. Исчезла и другая составляющая фантастического успеха, жгучая злободневность речи. Это была столь необходимая тогда расколотому враждой обществу, столь редко популярная в России объединительная речь. И говоря о Пушкине, Достоевский, конечно же, говорил о сегодняшнем дне. Он обращался к обезумевшей России, колебавшейся над бездной. Он говорил о трагедии Алеко, герои пушкинской поэмы «Цыгана», гордом убийце, мечтавшем о свободе, которому, как писал Достоевский в дневнике писателя, необходимо всемирное счастье. Дешевле он не примириться. И зал, конечно же, понимал, что обращается он к другим убийцам, так же верящим, что они убивают ради свободы, и так же мечтавшим о всемирном счастье. И это их он молил. «Смирись, гордый человек». И только тогда ты станешь свободен. Потрудись, праздный человек! Обращался он к этим несчастным, забывшим, что такое полезный труд, посвятившим свои таланты, свою молодость мести и убийствам. Эти молодые бездельники, которые каждый день кушают созданный чьим-то трудом хлеб, имеют ли они право на какую-нибудь гордость? Ведь если взять любого из этих бесноватых и спросить, какие же, наконец, у него заслуги пред обществом, какие ощутимые труды позволяют ему так жить, ведь не окажется совершенно никаких. Они в подавляющем большинстве паразиты или полупаразиты. Зло писал современник о молодых террористах. Но в том-то и дело, что в речи Достоевского не было злобы. Никакой укоризны не было. Одна любовь к заблудшим, одна исступленная мольба к ним покаяться, соединиться и любить друг друга. С этой любовью он обратился и к двум нашим постоянно враждующим лагерям, к западникам и славянофилам, называвшим святыми свои войны. Он говорил, что воевать им друг с другом не из-за чего, ибо никакого противоречия в их взглядах нет. Надо быть русскими и гордиться этим, как призывают славянофилы. Но чтобы стать настоящим русским, надо стать братом всех людей. Ибо назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское, всемирное, как мечтают западники. О, народы Европы! Они и не знают, как они нам дороги. Объединение всех в любви, прощении и смирении перед Богом — вот о чем молил Россию писатель. И это потрясло аудиторию, уже привыкшую к бесконечным спорам, диспутам и, главное, к злобе. Пушкинская речь была коронацией Достоевского. Именно после этой речи он стал в глазах русского общества писателем-пророком. И не случайно в конце года Победоносцев пытается соединить Достоевского с партией Анечкова дворца. Он устраивает встречу писателя с наследником и цесаревной. В конце 1880 года, 16 декабря, Достоевский приехал в Анечков дворец. Визит был долог, но во время визита Достоевский последовательно нарушал все правила этикета. Он вставал, когда хотел, говорил первым и по окончании визита ушел, преспокойно повернувшись к цесаревичу спиной, а не пятясь лицом, как требовал тот же этикет. Наверное, это был единственный случай в жизни будущего Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным, записала дочь Достоевского. Вряд ли подобная внутренняя свобода порадовала наследника. И вряд ли Достоевский этого не понимал, но писатель помнил слова любимого поэта. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Нельзя вольному коню жить в любом политическом загоне. Невозможно это для свободной мысли. Нет воли, кроме царской». Между тем в Петербурге развязка наступила быстрее, чем ожидали. Царь подождал, пока прошли сороковины, и вызвал к себе Адлерберга. Министр двора услышал то, что он так боялся услышать. Государь объявил, что решил обвенчаться с княгиней Юрьевской. Игры между царем и министром, секрет Полишинеля, были закончены. Адлерберг пытался уговаривать императора. Ведь официальный годовой траур только начинался. Это был вызов романовской семье, религии, обычаям. В ответ получил: «Я государь, единственный судья своим поступком». После чего произошло самое неприятное для Адлерберга. Александр велел ему все организовать и пригласил его участвовать в церемонии. Он спешил жениться, ведь теперь приходилось ценить каждый день, прожитый без покушения. А если убьют или сам умрет? Катя и дети оставались без средств к существованию. Но объявлять о венчании он запретил, пока не кончится траур. Так что романтика продолжается. Свадьба была тайной.